«Ты закончила?» – спросил Паскаль, когда Изабель умолкла. «Да, отец», – ответила она, вставая. «Надеюсь, ты прислушаешься к моим доводам». Изабель заметила тот взгляд, ей не удалось достучаться до отца. «Он явно намерен продолжать то, что начал. Тогда я не буду тебя задерживать», – он демонстративно кивнул на дверь. «У тебя, наверняка, много дел». «Конечно, отец», – холодно ответила Изабелли и вышла из кабинета. Переступив порог и закрыв за собой дверь, Изабель остановилась. Прислонившись спиной к двери, она закрыла глаза и тяжело вздохнула. Много раз на протяжении всех этих лет она думала, каким именно будет тот самый переломный момент, когда ей придется полностью взять в свои руки дела рода. В представлении Изабель только смерть могла остановить ее отца, но никак не безумие и одержимость. Еще раз вздохнув, Изабель открыла глаза. Похоже, ей придется взять все в свои руки гораздо раньше, чем она планировала. А еще о помешательстве отца и его странных делах она должна предупредить племянника. Глава 7. Несмотря на тяжелую ночь, мои попутчики, спеша оказаться подальше от тех страшных мест, смогли проехать довольно далеко. Солнце уже стояло высоко в зените, когда я выехал к их лагерю на берегу небольшой реки. Вид одиноко пасущихся лошадей и пустых фургонов сперва насторожил меня, но ветер, подувший со стороны леса, донес тоскливые звуки похоронной песни. Понять, где все, было несложно, семья Бриза прощалась с Гастоном. Мои предположения подтвердились через несколько минут, когда из леса первым показался Пьер с лопатой в руке, а за ним и все остальные. В это время я как раз ухаживал за Тихоней. Увидев меня, они на миг остановились, но, признав, заметно расслабились. Детвора радостно закричала. Джек вернулся и сорвалась с места, мчась ко мне. Лишь старший сын покойного Гастона, семилетний Этьен, остался рядом с матерью. Он крепко держал безучастную ко всему Клер за руку и очень старался вести себя по-взрослому в этот тяжелый для семьи момент. Но по его взгляду было понятно, что он, как и его сестры и кузены, рад снова видеть меня. Судя по взволнованным и слегка растерянным лицам мэтра Бриза и Микаэлы, нас ожидал долгий и непростой разговор. «Джек», аккуратно подбирая слова, начал мэтр Бриза, «мы благодарны тебе за наше спасение. Не иначе как Пресветлая привела тебя к нам на помощь». Он на миг запнулся и, вздохнув, продолжил. «Благодаря тебе будет жить Жан. Но мы сидели у костра. Старшие члены семейства Бриза, кроме Клеры и Жана, замерли напротив меня. Как такое возможно?» Не выдержав, спросил Пьер, слегка подавшись вперед. «Если бы не увидел собственными глазами, никогда бы не поверил. 15 воинов. Ты убил 15 воинов. Каждый Гленн в возрасте 14 лет в одиночку уходит в лес на свою первую охоту, которая нередко затягивается на много дней», — ответил я, пожав плечами. «По сути, я говорил то, что они хотели услышать. Некоторым такая охота не прощает ошибок, и великий лес забирает слабых, а выжившего ждет место у костра охотников клана. И, кстати, ты зря называешь тех ряженых воинами. Среди них таковым можно считать разве что их сержанта. Остальные – каторжники и висельники. Будь на их месте настоящие, дисциплинированные солдаты, мне бы пришлось гораздо труднее. Значит, ты одаренный?» Микаэла смотрела на меня в упор. Ее слова прозвучали скорее утверждением, чем вопросом. «Да», – коротко ответил я, без уточнений. «Полуправда очень похожа на правду. Мне особо и не приходилось притворяться, чтобы убедить их». «А твое имя?» Бриджит нахмурилась, глядя на меня. «Оно настоящее?» Над костром повисла напряженная тишина. «Настоящее», — коротко кивнул я. «Кстати, это тоже полуправда. Джек Тотт, одно из моих старых имен из другого мира». Достав из-за пазухи небольшой свиток, я добавил: «Это грамота, выданная Гандервильским магистратом. Она удостоверяет мою личность». Все, кто сидел у костра, переглянулись. «И ты действительно едешь домой?» — спросила Бриджит. «Да», — кивнул я. «Жан», — произнесла Микаэла и кивнула в сторону их с мужем фургона. «Как тебе удалось спасти ему жизнь?» «Я видела его рану. Она уже быстро затягивается». Я вынул из кармашка перевязи пузырек и, держа его двумя пальцами, показал Микаэле. «Алая настойка», — подалась она вперед. «Кое-что посильнее», — улыбнулся я. «Особый рецепт нашего маркграфа». «Значит, ты один из его воинов?» — с горящими глазами спросил Пьер. «А те другие?» «Ряженые», — подтвердил я, кивнув. «Враги его сиятельства хотят так запятнать его славное имя. Бьюсь об заклад, таких отрядов несколько», — заметил мэтр Бриза, явно намекая, чтобы я рассказал, что узнал у пленных бандитов. Так и есть, кивнул я. Тот сержант знал еще о двух отрядах, но не волнуйтесь, они сейчас промышляют далеко отсюда, на Королевском тракте. А их командир, Луи де Роган, бывший капитан западной крепости, сидит сейчас в Бризмоне, и даже не подозревает, что я намерен заглянуть к нему в гости. Но об этом я, конечно, промолчал. На некоторое время члены семейства Бриза отвлеклись от меня и начали обсуждать только что услышанное. А сам мэтр, встав со своего места, двинулся в сторону своего фургона, при этом поманив меня за собой. Я поднялся и последовал за ним. Микаэла тоже присоединилась к нам. «Вот», выбравшись из фургона, произнес мэтр Бриза, протягивая мне те самые два мешка, взятые на хуторе. «Это все твои трофеи. Мы ничего отсюда не взяли. Ты ведь за этим вернулся? Теперь ты можешь продолжить путь без нас. А если бы я сказал, что хочу продолжить путь с вами?» — спросил я. «Но зачем тебе это?» — удивилась Микаэла. «Изначально твое желание присоединиться к нам было понятно. Вместе путешествовать проще и безопаснее. Но теперь, после случившегося, мы понимаем, что только замедляли тебя все время. Став одним из вас, мне будет проще перейти границу», — прямо ответил я. Микаэла и мэтр Бриза нахмурились и переглянулись. «На хуторе мне сказали, что король издал несколько новых указов, усложнивших жизнь простым путешественникам. Кроме того, рыжие отметины нынче не в чести в той части Бергании, куда мы направляемся. Да и в самой Вестонии ситуация не лучше. Вот оно как», — почесал затылок мэтр Бриза. «Значит, с твоей берганской грамотой, скорее всего, будут проблемы». «Как пить дать будут», — подтвердил я. «Можно было бы пересечь границу тайно, но чем ближе к Эрувилю, тем сложнее избегать королевских патрулей. К тому же там бродят отряды рекрутеров, да и местные крестьяне молчать не будут. Рано или поздно я попадусь. А у нас есть грамота от Эрувильской гильдии», — задумчиво произнес мэтр Бриза. «Кроме того, если на границе спросят о тебе, покажем документы Гастона». «Шарль», — начало было Микаэла, но брат остановил ее. «Сестренка, ты не забыла, чем мы обязаны этому молодому человеку? Это меньшее, чем мы можем отплатить ему. К тому же, напомню, мы потеряли Гастона, а Жан еще не скоро встанет на ноги. Нам нужна помощь, брат». «Но», — снова попыталась возразить Микаэла, но тихий голос из соседнего фургона прервал ее на полуслове. «Мама, позволь Джеку поехать с нами». Мы втроем обернулись. Из-за чуть приподнятого полога выглядывало бледное лицо Клер. Морис Берг не соврал. Порядки в приграничных поселениях Бергании заметно отличались от тех, что были в подконтрольных моим людям. Здесь уже постепенно брали власть в свои руки представители Карла III. На подаренные королем земли прибыли новые хозяева, которые, закатав рукава, принялись выжимать из людей последние соки. Мое имя в этих краях не особо жаловали. Отчасти благодаря ряженым летучим отрядам, вести о зверствах которых разлетелись по всей округе. В Шране, куда мы прибыли спустя 20 дней, например, за песенку о мече-бастарде можно было схлопотать серьезные проблемы как от горожан, так и от представителей местных властей. Еще через месяц мы были на границе, которую удалось пройти относительно нормально. Как я и рассчитывал, вопрос решился благодаря гильдейской грамоте мсье Бриза, а также увесистому кошельку, который перекочевал в руки капитана патруля. Даже не понадобилось показывать документы покойного Гастона. «А здесь так ничего и не изменилось», — поморщившись от вони, негромко произнес я, правя фургон к предместьям Бризмона, выросшим на том месте, где когда-то стояло лагерем войска герцога де Клермона. Проехав насквозь предместья, мы двинулись к городским воротам. Надо было въехать в город до того, как стемнеет. Ночевать в предместьях было опасной затеей. Мэтр Бриза стремился попасть в ремесленный квартал, где у них всегда было место в постоялом дворе его старой приятельницы мадам Дрю. С его слов, хозяйка постоялого двора когда-то в молодости так же, как и семейство Бриза, колесила по Мейнленду, пока не вышла замуж и не осела в Бризмоне. «Стоять!» — рыкнул пузатый стражник с гнилыми зубами. «Приехали! Ворота закрываются! Надо было раньше приезжать!» — добавил его неопрятный коллега с широким лицом. «Многоуважаемые стражи!» — воскликнул мэтр Бриза. «Но ведь до заката еще как минимум час! Ты решил со мной поспорить?» Кустистая бровь Гнилозубова поползла вверх. Я лишь хмыкнул и покачал головой. «В каждом городе одно и то же. Они как будто по одной методичке работают. Все-таки мне относительно повезло переродиться в теле дворянина. За последние 2 месяца мне удалось в полной мере насладиться жизнью простолюдина. Приятного в этом было мало. Широколицый, в развалочку обогнув потухшую жаровню у стены, прошелся вдоль наших фургонов и заглянул как раз в тот, где была Бриджит. «Жак!» — воскликнул Широколицый. «Ты только посмотри, какая здесь краля!» Я тяжело вздохнул. «Похоже, и здесь придется незаметно вешать на беспредельщиков наговоры слабого желудка. В прошлый раз в небольшом городке перед границей у стражников, охранявших ворота, внезапно скрутило животы. Гнилозубый было шагнул вперед, но его остановил грозный окрик. «Повезло тебе, уродец! Что здесь происходит?» В воротах показался массивный бородач в кольчуге с мечом на поясе. «Господин лейтенант!» Подобрался гнилозубый. «Дык это, ворота пора закрывать». «Ну так закрывай», — рыкнул лейтенант и хотел было развернуться, чтобы уйти, но его остановил мэтр Бриза. «Господин лейтенант, прошу вас, войдите в наше положение». «Циркачи?» — спросил лейтенант, разглядывая фургоны. «Не совсем», — ответил мэтр Бриза. «А-а», — протянул лейтенант. «Пьески и песенки не люблю, а вот цирковые трюки — другое дело. Разворачивай. Завтра в 9 утра откроем ворота». «Но, господин лейтенант», — сделал еще одну попытку мэтр Бриза и потянулся к кошелю на поясе. Но лейтенант, заметив жест мэтра Бриза, неожиданно нахмурился. Его рожа покраснела, а глаза начали наливаться кровью. «Ты что это удумал?» — раненым медведем зарычал он. «Подкупить решил? Меня, лейтенанта Брики?» Реакция лейтенанта на попытку подкупа меня озадачила. За последнее время, пожалуй, это первый случай, когда должностное лицо в этом мире отреагировало на взятку подобным образом. Я мельком взглянул на рожи других стражников, и все встало на свои места. Судя по их хитрым физиономиям и веселым взглядам, мэтра Бриза, похоже, взяли в оборот. «Господин лейтенант», — спрыгивая с козел на землю и оттесняя назад побледневшего от испуга мэтра Бриза, крикнул я, — «на самом деле у нас есть парочка трюков. Позвольте вам их продемонстрировать». Все это я произнес с улыбкой, двигаясь в сторону лейтенанта, который озадаченно смотрел, как я постепенно снимаю с себя куртку. «Одну минутку, лейтенант». Не давая ему опомниться, я прошел мимо фургона Бриджит и легонько постучал по борту. «Выходи и захвати с собой лютню. Ничего не бойся». Спустя несколько мгновений из фургона выскочила удивленная Бриджит, держа в руке свой инструмент. В следующем фургоне я достал 3 ножа и заткнул их за пояс. За нашими приготовлениями внимательно наблюдали высыпавшие из караулки стражники. Я видел, что лейтенант начинает приходить в себя. «Играй», — сказал я Бриджит. Потом, подойдя к потухшей жаровне, провел по ее стенкам указательными пальцами обеих рук и несколькими росчерками подрисовал себе черную улыбку до ушей и темные тени на веках. «Что-нибудь веселенькое?» — подмигнул я, ошарашенно следивший за мной девушке. Когда тонкие пальцы Бриджит коснулись струн, я сбросил с себя рубаху и, пружинисто разбежавшись, сноровисто взобрался на стену. Мгновение, и под общий громкий вздох я замер на узком парапете. Развернувшись, я уверенно прошелся из стороны в сторону, одновременно прогоняя по энергосистеме небольшой сгусток маны. Энергоузлы и энергоканалы отозвались приятным теплом. Уловив темп мелодии, я развернулся и, сделав 3 быстрых шага, исполнил колесо, не касаясь руками парапета. Снизу послышался очередной восхищенный вздох. Все члены семьи Бриза высыпали из фургонов и, задрав головы, завороженно следили за каждым моим движением. Глаза Бриджит были похожи на 2 небольших блюдца, но руки ни разу не дрогнули. Я еще 2 раза повторил колесо без рук, которое наши акробаты называли арбалетом, и сорвал аплодисменты. Следующие несколько минут под дружное рукоплескание и быстрый ритм, в котором угадывались ненавязчивые мотивы меча бастарда, я повторял все акробатические трюки, которым научила меня мама Таис. Исполнив последний прыжок, я замер. Пришло время повторить один из моих старых номеров из программы Мамору Ямада. Достав из-за пояса 3 ножа, я начал ими жонглировать, при этом свободно прогуливаясь по парапету. Я несколько раз приседал то на правой, то на левой ноге, двигался спиной назад, исполнял кувырки, когда все 3 клинка были в воздухе. Тело слушалось идеально, я словно двигался по широкой мостовой. «А теперь ваши кинжалы, господа!» — крикнул я собравшимся внизу стражникам. «Смелее, господа!» Лейтенант первым вытащил из ножен свой кинжал и метнул его в меня. Я легко перехватил его и продолжил жонглировать уже 4 клинками. Вторым метнул свой нож гнилозубый, но не добросил. Его кинжал под дружное ржание, глухо звякнув о стену, упал на камни. Широколицый, в отличие от своего дружка, свой кинжал добросил. Спустя несколько мгновений я уже жонглировал 8 клинками. Последний, 8-й, был Гнилозубова. Под колкие шутки своих товарищей он его все-таки добросил со второй попытки. Причем метнул свой нож, стараясь попасть мне в живот, но я, улыбаясь, легко перехватил его. Выполнив еще 2 цикла, я резко, один за другим, метнул все ножи в толстую бочку, а затем под ошеломленный вздох соскользнул на землю. Сорвав овации, я несколько раз поклонился. Громче всех хлопал в ладоши лейтенант. Он напоминал сейчас большого ребенка. Похоже, лейтенант не соврал насчет любви к цирковым трюкам. «Проезжай!» — рыкнул он и хлопнул меня по плечу. «Вот это я понимаю, трюки так трюки. Никогда такого не видел. Я тоже впервые вижу такое мастерское исполнение», — услышал я знакомый голос со стороны ворот. «Жаль, что я успел лишь к финалу выступления. Вот бы увидеть его полностью». Стражники как-то сразу попритихли. Я обернулся. «Хех, и эти двое тоже здесь». В воротах стояли бывший лейтенант западной крепости Броссер и глава каравана работорговцев Роланд Буке. Судя по их взглядам, в этом гриме меня они не узнали. «Господин капитан», — склонил голову лейтенант, — «вы должны повторить ваше выступление на приеме барона Дерогана». Игнорируя лейтенанта, обратился ко мне Броссер. «Вам щедро заплатит». «С огромным удовольствием, господин капитан», — широко улыбаясь, поклонился я. «Называйте время и место». «Аталия. Окрестности столицы. Желтый дворец. Загородная резиденция короля Аталии. Приемная перед опочивальней его величества Альфонса В. Благочестивого была погружена в густой полумрак, пропитанный запахами чадящего свечного воска, эфирных масел и пота. Богато одетые придворные вельможи, разбившись на группы, сгрудились у стен. Со всех сторон из полутеней доносились шепотки, приглушенные покашливания и шорохи. Когда массивная дверь, ведущая в спальню, отворялась, приемная погружалась в гнетущую и настороженную тишину. Но как только все присутствующие замечали очередного слугу с тазом воды в руках или пропитанными мочой и кровью простынями, звуки снова оживали. В такие моменты в образовавшийся просвет было видно широкое ложе, на котором, под взорами своей семьи, доживал последние минуты король Аталии. Королевские целители сделали все возможное, но у всего есть предел. Когда приходит последний час, даже самая сильная магия бессильна. Герцог Рикардо ди Лоренцо, прозванный в народе Золотым Львом, тоже был в приемной. Он, как и все остальные в этом душном помещении, с нетерпением ждал, когда же наконец отправится к праотцам этот слабак и мямля. В том, что следующим королем Аталии станет принц Адриан, ни у кого не возникало сомнений. Трудно сомневаться в наследнике, которого поддерживает сам Золотой Лев и все его легионы. Звук открываемой двери, что вела в коридор, прервал шепотки в приемной. В проеме появилась худощавая фигура в алом плаще. В воздухе тут же повисло напряжение. Все узнали в новоприбывшем Энцо ди Рива, нового великого магистра Ордена Багряного Щита. В последние месяцы внутри Ордена произошло много изменений. Внутренний конфликт в Совете, тлевший на протяжении многих лет, после ряда поражений в Бергании вспыхнул с новой силой. Итогом этого противостояния стала смена власти. Магистр спокойным взглядом обвел присутствующих. Его взор остановился на маршале. Мгновение, и Энцо ди Рива уверенно двинулся в сторону Рикардо ди Лоренцо. «Ваша светлость», — сдержанно кивнул магистр. «Ваше превосходительство», — ответил маршал тем же тоном. Вокруг этих двоих словно по мановению магического пера образовалось пустое пространство. «Я думал, что все уже кончено», — произнес магистр, кивая на дверь королевской спальни. «Кажется, кто-то из целителей перестарался», — пожал плечами маршал. «Идиоты», — хмыкнул Энцо ди Рива, покачав головой. «Сколько ни наполняя старый сосуд драгоценной энергией, она все равно просочится сквозь трещины». Рикардо стоило труда не расхохотаться. Великий магистр говорил о короле, но то же самое можно было сказать и о багряных. Несмотря на перестановки внутри ордена и уничтожение особо рьяных сторонников прежней власти, этот сосуд трещал по швам. Нужно отдать должное Энцо и его сторонникам, они выбрали верную стратегию, чтобы сохранить хотя бы часть когда-то могущественной организации. «Итак, принц согласился?» — спросил магистр. «Да», — кивнул маршал. «Но я приложил много усилий, чтобы убедить его. Ваши братья в свое время сделали все, чтобы его высочество возненавидел любое сотрудничество с орденом. Все виновные покараны», — произнес Энцо.

кто именно пришел сегодня над ним издеваться, но ничего не вышло. В следующее мгновение шаги замерли прямо за спиной капитана, и он увидел свою собственную тень. «Ну, чего застыл, недоносок?» – прохрипел Лафер. Ответом ему был странный шорох, а в следующий миг прямо у ног капитана рухнуло бездыханное тело денщика хозяина дома, Ролана Буки. Лафер его хорошо запомнил. Мертвые глаза денщика таращились в потолок. Лафер дернулся и попытался взглянуть назад, но у него снова ничего не получилось. «Кто ты?» – прохрипел он, но ответа снова не получил. Послышался характерный звон ключей, и Лафер почувствовал, как с его запястья сняли колодки. Сердце капитана забилось сильнее. Он все еще не мог пошевелить онемевшими руками, но он точно знал, что свободен. Связка ключей упала у его ног. Неизвестный как бы давал понять. Дальше, сам. За спиной капитана послышались быстрые шаги на лестнице. Прежде чем неизвестный покинул подвал, Лафер хрипло произнес: «Не знаю, кто ты и почему так поступил, но я благодарен тебе. Мое имя Гастон Лафер. Найди меня, и я верну тебе этот долг». Глава 9. Покинув дом Броссера, я взобрался на крышу соседнего дома и принялся ждать. Бывший лейтенант западной крепости, а также его денщик, Буки, знали намного меньше, чем их командир, так что я провозился с ними недолго. Как, собственно, и с конвоирами, сопровождавшими заключенного, услышав имя которого, я немало удивился. Гастон Лафер, а это именно его привозили в тюремном фургоне в особняк Рогана, был арестован в Контерне, куда его заманили с помощью генерала легиона отчаянных. Лафер доверял своему непосредственному командиру, за что и поплатился свободой. Допросив командира конвоиров, я узнал, что Гастону Лафару выдвинули обвинение в неподчинении приказу отправиться на восток Бергани. Свое положение капитан отчаянных усугубил, когда оказал сопротивление во время ареста. В неравном бою с многочисленным гарнизоном Контерна погибли 20 отчаянных, а сам Гастон Лафар был закован в цепи, и теперь его везли в столицу на встречу с мэтром Сарсоном. Помимо того, что Гастон Лафар сам подставился, я уверен, что в первую очередь он был арестован из-за лояльности ко мне. Получалось, что всех бывших членов моего военного совета постепенно убирали подальше от Бергани. По моей информации, граф Гийом де Ливаль и его сын, Пьер, сейчас находились где-то на западе Вестонии. Они вместе с опальным герцогом де Клермоном усмиряли тамошних дворян. Туда же отправились Андре де Шатильон со своими всадниками и капитан Сэмюэль Кронер со своей когортой. Ну, а с капитаном отчаянных решили поступить немного иначе. Освобождение Гастона Лафера мне пришлось осуществить инкогнито. Кроме того, я собирался тайком подстраховать его выезд из города. Именно поэтому я продолжал наблюдать за домом Броссера. Гастон сориентировался довольно быстро. Вскоре я услышал отзвук шагов и негромкий лязг металлических пряжек. В тусклом свете фонаря мелькнул знакомый контур фигуры. Лафер вышел через заднюю дверь в дальнем конце двора, держа под уздцы двух лошадей, груженных пухлыми переметными сумами. Он был уже не в лохмотьях, а в чистеньком капитанском мундире, явно позаимствованном у Броссера. Бывший лейтенант западной крепости с последней нашей встречи заметно поправился, так что его капитанский мундир висел на осунувшейся фигуре Гастона мешком. Лафер казался собранным и сосредоточенным. Широкий ремень с мечом на боку, военная выправка, острый взгляд, скользящий по переулку в поисках угрозы. С каждой минутой я убеждался, что он отлично держит себя в руках, несмотря на пленные издевательства, которые пережил. Я видел, как он склонился к лошадям, дрожащими руками проверяя подпруги, тихонько чертыхаясь. Видимо, боль в запястьях давала о себе знать. Капитан запрыгнул в седло и двинулся по узкой улочке, ведущей к северным воротам. Вряд ли Лафер собирался отправиться в Эрувиль. Думаю, он потом свернет на проселочную дорогу и, объехав город по дуге, двинется в сторону Бергани. По крайней мере, я бы на его месте так и поступил. Улицы Бризмона были пустынны, так что капитан беспрепятственно добрался до северных ворот еще до рассвета. Сейчас был ответственный момент – решить вопрос со стражниками, охранявшими закрытые на ночь ворота. Я уже ждал Гастона у дальнего дома, внимательно наблюдая из тени и готовый в любой момент подстраховать его. Но моя помощь Лафару не понадобилась. Стражники даже не успели ничего сказать, как капитан командным голосом заставил их замереть перед ним по стойке смирно и, не слезая с лошади, начал им объяснять, как правильно нести караульную службу. Досталось и заспанному сержанту, выскочившему на командирские крики из караулки спустя минуту. В итоге, грозного капитана от греха подальше быстро пропустили через небольшую калитку, расположенную сбоку от ворот, и облегченно выдохнули. Все, теперь Гастон сам по себе, можно возвращаться на постоялый двор. О том, что в городе что-то произошло, мы узнали только ближе к обеду. Видимо, слуги Луи де Рогана очнулись только сейчас и, обнаружив трупы своего хозяина, а также его охранников, забили тревогу. Бризмон тут же превратился в разворошенный улей. По улицам забегали взмыленные стражники, пытаясь разыскать следы отряда злоумышленников, которые тайно прибыли в город, чтобы освободить своего главаря, содержавшегося сперва в особняке барона де Рогана, а затем в доме капитана Броссера. Именно такой и была основная версия. Никому даже в голову не могло прийти, что оба вооруженных нападения – дело рук одного человека. К нам на постоялый двор тоже заглядывали, но обошлось без тщательного досмотра. Так вышло, что патрулем командовал наш знакомый лейтенант Брике, который, увидев наши озадаченные и испуганные лица, лишь покачал головой. Труп по метра Бриза явно не тянуло на вооруженный до зубов отряд головорезов. «А-а, циркачи!» – разочарованно протянул он и сплюнул. «Накрылось ваше представление!» «Такое горе!» – скорбно произнес мэтр Бриза, прижав руки к груди. «Что же это делается?» Лейтенант взглянул на Бриджит, по щекам которой текли вполне искренние слезы. Истолковав их по-своему, он успокаивающим тоном произнес: «Поплачь, милая, может, Пресветлая заметит твои слезы и позаботится о душах убиенных». Я лишь про себя хмыкнул. «Очень надеюсь, что этих мерзавцев ждет перерождение в каких-нибудь тараканов или слизней». Да и слезы Бриджит проливала не из-за Луи де Рогана, а из-за упущенной возможности. «Только лейтенанту об этом знать не надо. Я вам вот что скажу», — негромко доверительным тоном произнес лейтенант Брике перед тем, как покинуть постоялый двор. «В ближайший месяц вам в Бризмоне вряд ли найдется работенка, так что я бы на вашем месте надолго в городе не задерживался. Тем более, что очень скоро сюда прибудут королевские дознаватели. Душегубы, что барона и его людей прирезали, уже давно из города сбежали, но ищейкам короля на то плевать. Они же душегубов тех обязательно в Бризмоне искать будут. И, поверьте моему слову, обязательно найдут». «Мы вас поняли, господин лейтенант», — опередил я мэтра Бриза. «Завтра же с утра отправимся в путь». «Вот и правильно, циркач», — по-доброму улыбнулся лейтенант и невзначай добавил, переступая порог: «Я завтра на северных воротах буду дежурить». Я молча кивнул ему в ответ, давая понять, что намек понял. «Если хотим завтра без проблем выбраться из города, на выезде надо будет поделиться с лейтенантом и его людьми частью щедрого аванса, полученного за несостоявшееся выступление». Я ненадолго остановился на вершине невысокого холма. Передо мной открылась завораживающая панорама вечернего Ирувеля. Закатное солнце еще теплилось на горизонте, отбрасывая на столицу оранжево-розовые блики. Ниже темнели крыши старого города. Кривые улочки, словно нити, оплетали массивные каменные постройки, а узкие башенки и шпили храмов торчали будто заостренные копья. Чуть дальше, на другом берегу Леги, раскинулась новая столица. В реке отражались мерцающие огни, горевшие в окнах дворцов и замков. Даже здесь, на холме, я слышал приглушенный гул вечернего города. Я ощутил, как вечерний ветерок треплет волосы. В нос ударил знакомый удушливый речной аромат. Внизу, посреди подсвеченных закатом башен и широких стен, билось сердце всей Вестонии, и мне предстояло снова погрузиться в суету этого древнего и опасного города. На въезде в столицу особых проблем не было, не считая, конечно, драконовских пошлин, которые заметно подросли за последнее время, но таковы правила игры. Тем более, что скоро должны были начаться празднества в честь выздоровления короля, на которые тратились баснословные суммы денег. Казначею его величества надо было как-то восполнять огромные потери. Проезжая через ворота, я заметил двоих коллег Сусанны Марина. Они делали вид, что внимательно осматривают все транспортные средства, хотя на самом деле их интересовали лишь имена новоприбывших. Я уже знал, что у каждого имелся специальный список имен, которые интересовали их боссов. С согласия Клер, которая, благодаря усилиям Льюнари, за время нашего путешествия немного пришла в себя, в столицу я въехал под именем ее покойного мужа. Ее дети при этом, как истинные актеры, очень правдоподобно изображали моих отпрысков. Так что Гастонримбур из труппы метро Бриза счетоводов из отдела телег и повозок совершенно не заинтересовал, так как мы заметно опередили основной наплыв желающих поучаствовать в празднествах, объявленных королем. Найти приемлемое жилье в старой столице оказалось не такой уж и сложной задачей. Тем более, денег у метро Бриза было достаточно, чтобы снять более или менее приличное жилье. Во-первых, я поделился с моими новыми друзьями своей добычей, взятой на хуторе, а во-вторых, щедрый аванс в счет несостоявшегося выступления в доме барона Дерогана у метро Бриза никто назад так и не востребовал, не считая, конечно, небольшой доли лейтенанта Брики. Уютный и относительно чистый доходный дом, где мы сняли комнаты на все время празднеств, находился в квартале от площади Менял. Пока Пьер и метр Бриза занимались лошадьми, мы с Жаном, который давно очухался от ранения, по-быстрому разгрузили фургоны. После этого мы все вместе отпраздновали за ужином приезд и удачное заселение, а потом разошлись по своим комнатам. Уже в середине ночи, когда в моей комнате появилась Селина и сообщила, что все спят, я выдвинулся в сторону лисьей норы. Первое, что мне бросилось в глаза, когда я оказался рядом со своим домом, это удвоенное количество бойцов, охранявших замок и территорию вокруг него. Складывалось впечатление, что особняк находился на осадном положении. Вместо старых деревьев, росших раньше вдоль улицы, красовались теперь молоденькие метровые саженцы. Я тихо хмыкнул. Молодцы, все сделали, как я приказал перед отъездом. Теперь так просто в тенечке деревьев за домом не проследишь. Если бы не режим невидимости, я бы так легко не подобрался к дому незамеченным. Как мы и планировали, Несси подтянула кого-то из первородных. Они сделали так, что старые деревья высохли и их пришлось выкорчевать. А чтобы не было проблем с городскими властями, на месте старых деревьев посадить молодняк. Наблюдая за дружинниками с моим гербом на доспехах, бдительно несущими свою службу, я одобрительно кивнул. Совсем другое дело, не то что Ротозе и Луи Дерогана. Внезапно я почувствовал постороннее присутствие и довольно улыбнулся. «Ну что, зайдешь?» — услышал я за спиной насмешливый голос Этты. «Или так и будешь здесь топтаться как неродной?» Я обернулся и, шагнув вглубь тени, деактивировал невидимость. Селина материализовалась рядом и, тихо пискнув от радости, бросилась в объятия к Нессе. На лице Этты появилась довольная улыбка. Она прижала к себе Льюнари и ласково погладила ту по голове. Наши с Нессе взгляды встретились. В ее глазах я увидел радость и восхищение. Она явно уже почувствовала, насколько я изменился. «Зайду», — кивнул я, — «но только с черного хода. Никто не знает и не должен узнать, что я в столице. Эрувиль, дворец герцогини Дюбелли, брат», — громко произнесла Жанна Дюбелли, встречая входящего в ее каминный зал Генриха Деграмана. «Должна заметить, я удивлена, ты наконец-то решил встретиться со мной. Твои отказы на все мои приглашения весьма меня расстроили. Хочу напомнить тебе, что мы семья и должны держаться вместе, несмотря ни на что». Пока Жанна говорила, Генрих с невозмутимым видом приблизился к ее креслу и, наклонившись, поцеловал ее правую руку. Она легонько провела ладонью левой руки по его волосам. «Право слово, Анри», — уже нежнее произнесла Жанна. «Разве так можно поступать с родной сестрой?» Генрих молча опустился в соседнее кресло и по старой привычке поправил свои манжеты. «Дорогая сестра», — произнес он ровным голосом, — «как ты знаешь, у меня есть веская причина отклонять все приглашения, не только твои». «Я понимаю», — кивнула Жанна, — «и хочу напомнить, что я любила Габриэля, как собственного сына. Они все для меня, как мои дети». Глаза Генриха слегка сузились. «Говоря все, ты подразумеваешь и этого проклятого ублюдка? Он, сын нашего брата», — холодно произнесла герцогиня. «В его жилах течет кровь наших с тобой предков. Это мерзкое отродье позорит наш род». Холеные руки графа сжались в кулаки. «Напротив», — возразила Жанна, пристально глядя на брата, — «своими победами Максимилиан прославил наш род. Если бы не он, Золотой Лев со своими легионами уже хозяйничал бы в Эрувиле. Только благодаря герцогу де Бафремону и подвигу таких воинов, как мой Габриэль, Золотой Лев бежал в Аталию», — с вызовом в голосе произнес Генрих. «И если бы бастард не тянул время, мой сын был бы сейчас жив. У меня есть уши, Анри», — хмыкнула герцогиня. «И я прекрасно слышу, кого сейчас прославляют при дворе. Но мы сейчас с тобой здесь одни и можем называть вещи своими именами. Ответь мне, только честно, ты действительно считаешь, что Золотой Лев испугался попавшего к нему в плен герцога де Бафремона и сбежавшего с поля боя герцога де Ганди, или его заставил трястись от страха героический побег принца Филиппа, который, кстати, даже сбежать как следует не смог. Тебе напомнить, кто именно вернул нам наследника трона? Насколько я помню, это был наш с тобой племянник, а не этот напыщенный болван маркиз де Ганди, боящийся шаг ступить без одобрения своего папаши. Ты говоришь весьма опасные вещи, сестра, зло прищурившись, произнес Генрих. Когда-то точно так же рассуждал наш мятежный братец. Брови герцогини сперва озадаченно поползли вверх, но потом она быстро взяла себя в руки. Генриху на самом деле плевать на любые доводы. Она зря теряет свое драгоценное время, пытаясь убедить его. Полагаю, дорогой брат, холодным тоном произнесла герцогиня Дюбелли. Ты прервал свой траур не ради простого визита. Что тебе нужно? Ты права, сестра, кивнул граф де Грамон. Я здесь, чтобы предупредить тебя. А чем же? Лицо герцогини напоминало в данную минуту ледяную маску. Ты должна, пока не поздно, прекратить поддерживать этого ублюдка, безапелляционно произнес граф. Верни Валерию в мой дом, а сама забудь дорогу в лисью нору. А если я этого не сделаю? Спросила герцогиня. Ты навлечешь на себя гнев многих могущественных людей, ответил Генрих. Прежде всего, нашего короля, Макс, верный слуга его величества, с вызовом ответила герцогиня. Ты многого не знаешь, сестра, чуть более мягко произнес Генрих. Бастард не тот, кем кажется. Он затеял свою собственную игру. Ублюдок на самом деле, первейший враг Карла. Он хочет отомстить королю за казнь отца и братьев. Жанна слушала брата с широко раскрытыми глазами. Холод предательски сковал ее сердце. Сейчас он подмял под себя весь север Бергании, продолжал Генрих. Там, у себя в Марке, он копит силы и вооружает собственную армию. На днях начали приходить сообщения из Бергании, что его патрули, состоящие из оборотней и других одаренных, рыскают по дорогам и грабят простых путников. Несколько городов на севере Бергании уже присягнули ему. Они даже возводят памятники в его честь. Теперь ты понимаешь, почему тебе больше не стоит показываться в лисьей норе. Поддерживая этого мятежника, ты рискуешь навлечь беду на весь наш род. Если ты не жалеешь себя, тогда пожалей своих племянниц и племянника. На мгновение замолчав, Генрих огляделся, словно их кто-то мог подслушивать, и, слегка привстав, подался вперед. И еще, произнес он тихо, очень скоро при дворе разразится страшная буря, и ублюдок Фердинанда окажется в самом центре этого скандала. Когда это произойдет, ты и Валерий должны как можно дальше находиться от бастарда. Сказав это, Генрих поднялся и, сухо попрощавшись, ушел. Спустя некоторое время двери в каминный зал отворились, и на пороге показался лакей с подсвечником. «Ваша светлость, прикажете подавать ужин?» – спросил слуга. Герцогиня Дюбелли вздрогнула и прикрыла ладонью глаза. Затем подслеповато огляделась и тяжело вздохнула. Оказывается, после ухода брата она так задумалась, что совершенно потеряла счет времени. Генрих говорил ужасные вещи, и в первые мгновения Жанне показалось, что все сказанное им о Максе – это правда. Но потом она вспомнила, насколько убедительно может врать ее брат, и ее страхи отошли на второй план. В то, что Макс подмял под себя весь север Бергании, Жанна охотно верила. Он должен был так поступить, иначе как ему контролировать Марку, если имперский тракт будет заблокирован? Глупцы. Если бы Макс захотел, он мог бы взять под контроль Берганию целиком, и не только. Но Макс этого не сделал, чем показал свою лояльность королю. Он даже распустил часть своего войска, чтобы лишний раз не нервировать Карла. А вот в то, что Макс санкционировал грабежи на дорогах, Жанна ни на минуту не поверила. Чтобы маркграфство могло нормально развиваться, нужна торговля. Приказ грабить всех путников, в том числе и купцов, равносилен выстрелу из самострела в собственную ногу. Месть Карлу за смерть отца и братьев, Жанна задумчиво помяла подбородок. Если это так, тогда зачем Макс передавал лечебные зелья королю, причем дважды? Об этом по секрету ей рассказал лорд Грей, посетивший один из ее приемов. Если это такая месть, тогда она очень странная. Нет, Макс не намерен мстить. А вот новости о каком-то грандиозном скандале, центром которого может стать ее племянник, Жанну здорово взволновали. Нужно срочно все проверить. «Ваша светлость», — повторил лакей, заставив вздрогнуть герцогиню. «Что?» — рассеянно переспросила она, а потом, вспомнив, произнесла. «Ах, да, ужин. Можешь подавать. И пригласи моего секретаря. Пусть поторопится. У меня есть несколько срочных распоряжений для него. Глава 10. Не таким я себе представляла твое возвращение, хмыкнула Нисси, поудобнее устраиваясь на небольшом стуле и готовясь меня слушать. На кушетке у дальней стены, свернувшись клубочком, спал Льюнари. Я огляделся. В тайнике была идеальная чистота. На полках все было равнёхонько разложено, расставлено и бережно натерто. А я смотрю, ты времени зря не теряла, кивнул я на стеллажи и стены. Насколько все плохо, не обращая внимания на мои слова, спросил Итта. Вернулся, чтобы это выяснить, тяжело вздохнув, ответил я и откинулся на спинку стула. Нисси осмотрела мой наряд и хмыкнула. Уезжал богатым вельможей, вернулся голодранцем. Я усмехнулся в ответ. Зато никто не обращает на меня внимания. Тебя вроде бы это никогда не волновало,